открой ее. Хоть и подозрительно смотря на нее, не понимая, зачем мне это делать, я все же открыл книгу на первых страницах. Попытавшись вчитаться в ее содержимое, я увидел совершенно незнакомый для себя язык. Без меня ты не сможешь прочитать эту книгу. В Фиоре древний язык считается забытым, так что без моей помощи ты не поймешь ни слова. Скрипя зубами, я вынужден был признать ее слова. Язык в Фиоре изменился за 400 лет. Почему я не додумался об этом сразу? Ведь Зерев жил столетия назад. Конечно, за это время многое изменилось. Упрекнув себя за недальновидность, из последних сил я сжал книгу в руке. Хорошо, ты принята. Потеряв сознание от боли, в последний момент я успел увидеть, как девчонка бросилась меня подхватывать. Как я все же облажался. Часть 15. В книгах, сила. С трудом раскрывая словно залитые свинцом глаза, над собой я увидел деревянный потолок какого-то заброшенного домишки, что покрылся паутиной и пылью. Хрустя закостеневшими суставами, я приподнял торс от зудящей боли в спине. Не так далеко от кровати, на которой я лежал, за небольшим столиком, наклонившимся от сгнившей правой стороны, сидела блондинка, пишущая что-то на листках бумаги. О, спящая красавица наконец-то проснулась. Не отрываясь от своего занятия, девчонка даже не обернулась. Какая ты едкая, змеючка. Начав разминаться несмотря на боль в спине, я только заметил, что был обвязан бинтами. Хах, так эта блондинка заботилась обо мне, с момента как я потерял сознание, хотя могла оставить меня там и просто уйти с книгой Зерефа. Но спасибо. Кивнув головой, блондинка все же соизволила встать с табуретки и подошла ко мне со спины, дотрагиваясь рукой до места, куда Занкроу попал по мне пламенем. Зашипев от боли, прикрывая спину рукой, я обиженно посмотрел на блондинку. Ну-ну, злиться на свою спасительницу — это разве способ, чтобы ее отблагодарить? Усмехнувшись, сказала девчонка, протягивая мне пару листков бумаги. Взяв их из ее рук, я сразу начал вчитываться в содержимое. На листах была расписана магия оживления, что должна была создать демона Энд, но написано это было словно дневник ученого с его экспериментами, причем неудачными. Хоть имя автора не упоминалось в текстах, но было понятно, что это перевод книги Зерефа. Своих созданий он решил назвать этериасами, демонами, что были созданы из колоссального количества эфира и души смертного, вокруг которой собирался эфир как физическая оболочка. Причем использовалось две души, одна нужна была как основа для демона, а вторая должна была служить как привязка к книге, чтобы в случае смерти Этериас мог вернуться к жизни через некоторое время. Дальше текст обрывался, так что, вернув листы в руки блондинки, я решил спросить: «Ты смогла перевести десяток страниц за одну ночь? Все же не зря я принял то предложение». Усмехнувшись на мои слова, блондинка положила записи в набедренную сумку. «Прошло 3 дня, которые ты провалялся без сознания. Все это время мне приходилось присматривать за тобой и даже вырезать участок кожи, на котором продолжал гореть огонь, так что ты мне обязан за спасение куда больше, чем я тебе». Скрипнув зубами, мне пришлось нехотя признать, что она права. «Вот только о помощи я тебя не просил, так же как и я тебя». Пожав плечами, блондинка начала снимать бинты, чтобы осмотреть рану. Не став ей мешать, я молча стоял, ожидая вердикта. Половина спины была полностью сожжена, так мне еще и пришлось вырезать участок кожи, но сейчас ты почти восстановился, даже шрама не останется. Это какой-то вид магии? В голосе блондинки слышался нескрываемый интерес, когда она задала вопрос. Скорее, особенность тела. Сев обратно на кровать, я осознал, что так и не знаю имени этой блондинки, которую пока что стоит оставить рядом с собой, чтобы она перевела книгу, а потом, возможно, отдам ее в какую-нибудь гильдию или просто разойдусь с ней как корабли в море. Так как тебя зовут, змеючка? Сперва стоит назвать свое имя, перед тем как спрашивать его у других. Ухмыльнувшись на заявление девчонки, я вспомнил, как когда-то также ответил Рейвину при нашей первой встрече. И зря вспомнил, как-то даже стало немного грустно. Но показывать этого я не собирался. Гинта Кугава, медуза Горгона. Начав смеяться от всей души от схожести имени и очень подходящей внешности, я получил обиженный взгляд от медузы, а затем и легкий укус одной из ее змеек по больной спине. Ближе к вечеру мы решили выдвинуться в ближайшую деревню, чтобы закупиться провизией, по пути обсуждая наши прошлые и цели, банально по причине того, что некоторое время нам все же придется терпеть друг друга и стоит побольше узнать о намерениях, а то вдруг она какая-то психичка, поклоняющаяся Зерефу, вот ей и нужна была книга, да и просто молча идти мне особо не нравилось. Особо скрывать свое прошлое мне смысла не было, так что я рассказал и о Брыне, которого я собираюсь мучительно убить, и о райской башне, сбегая из которой я устроил кровавую резню. Медуза никак на подобное не отреагировала, просто пожала плечами. Сама же она была из небольшой деревни, что была расположена в империи Арбалис, которая была расположена на континенте Аракиташия. Переехать девчонка решила по причине смерти ее родителей от болезни, решив стать лекарем и бродить по миру, собирая знания о магии, что может помочь людям. Забавно выходило, что наши цели были прямо противоположны. Она хотела помогать людям и лечить их от болезней, я же собирал знания для того, чтобы стать сильнее и убивать. По рассказам Медузы выходило, что империя Арбалис – это вполне себе развитое государство, что обгоняет Фиор по очень многим стезям. Наука и магия там развиты куда лучше, благодаря императору Сприганну, что ввел даже в обычные школы предметы о знании древних языков, теории магии и военного дела. Короче, место довольно занимательное, но не без минусов, тотальный контроль и смертная казнь за непослушание императору. Добравшись до деревни и закупив все нужное, в том числе и одежду взамен той, что была сожжена огнем Занкроу, мы решили отправиться в город Ашибана, но перед этим остались переночевать в постоялом дворе. Внутри от хозяйки мы услышали слухи, что не так давно совет устроил облаву на собрание темных магов, и хоть множество из них им удалось арестовать, остальные сумели сбежать. При этом и войска совета получили немалые потери в этой облаве, так что назвать эту операцию успехом навряд ли можно. Мы оба с Медузой понимали, что ослабление войск совета сильно повысит активность темных гильдий. А я так и вовсе чувствовал вину за произошедшее, ведь хоть и косвенно, но именно из-за меня совет устроил облаву. На следующее утро, направившись в Ашибан, проводником решила стать Медуза, понявшая, что доверять мне вести нас это, как она выразилась, самая тупая ошибка, которую только можно было допустить. «ПФФ, подумаешь, напоролись на логово вулканов, которые почти сразу набросились на блондинку. Она ж не пострадала, так че сразу ворчать?» В Ашибане первым делом я зашел в кузницу, чтобы взять себе новую катану, а то старая стала немного непригодна для использования из-за Занкроу. При следующей нашей встрече я ему точно предъявлю счет за новую катану и сломаю пару ребер. Пока Медуза собирала информацию в местной больнице, я решил хоть немного заглушить чувство вины и пошел на охоту за темными, что были отмечены у меня на карте. Займет это несколько дней, о чем я и предупредил Медузу, которая в целом отреагировала на это наплевательски. Может, она и медик, которая собирается помогать людям, но отребьям вроде разбойников она точно помогать не собиралась. И вроде не стоило бы оставлять ее одну с книгой, да вот только если она не сбежала с ней тогда, то сейчас ей куда-то сбегать и вовсе нет никакого смысла. Хоть я и думал, что выслеживание и уничтожение пары темных гильдий займет не больше 3 дней, но продлилось это целую неделю из-за моих блужданий по лесу, а затем еще 3 дня, чтобы вернуться в Ашибан из Харгиона, который находился в нескольких днях пешего пути от Ашибана. Едва я вернулся, как Медуза сразу начала во весь голос ржать и ехидничать, а ведь мне даже оправдаться было невозможно. Ненавижу свой кретинизм, в том числе и топографический. Но за это время блондинка смогла перевести еще часть книги Зерефа, в которой я нашел очень занимательную информацию. Если коротко, Зереф продолжал эксперименты с этериасами, в надежде создать Энда, но обеспокоенный тем, что демоны смогут преодолеть контроль над ними, Зереф решил узнать о магии убийц демонов, детально описывая ее в своей книге. Сама магия убийцы демонов была достаточно проста в освоении, а ее сила по описаниям Зерефа могла соперничать с магией убийц богов того же Занкроу, а потерянную магию убийц драконов так и вовсе превосходила. Помимо ее силы, магию можно было адаптировать под любую магию заклинателя, но лучше всего она будет действовать именно со стихийной. К вечеру, отбыв из Ашибана, вместе с Медузой мы направились в западную часть Фиора, где находилась столица королевства, Крокус. В сам Крокус мы заходить не собирались, слишком уж большой риск, от книги Зерефа разит волшебством, которое считается запрещенным, так что пока Медуза ее полностью не переведет, то туда нам вход закрыт. Пока мы шли к морской границе Фиора, По пути я уничтожал попавшиеся нам темные гильдии, практикуя на них магию льда. На горе Хакабе я более-менее смог освоиться с ней, но этого не хватает. Нужно прокачать ее хотя бы до уровня огня, ведь, как я успел убедиться, эта магия просто охеренная. И атакующий, и защитный аспект очень мощные и перспективные, особенно если поэкспериментировать. В такой охоте продолжалась неделя, появлялись новые темные гильдии, в которых было от силы 1-2 мага и те посредственные, но даже они могли принести немало бед простым людям. В газетах пошли новости о том, что присутствие темных увеличилось как никогда прежде, и сейчас соотношение темных к светлым 3:1. Были подключены светлые, чтобы немного решить этот вопрос, и даже Эльза смогла выделиться, заключив под стражу одну из темных гильдий. Смотря на эту новость, я не мог не порадоваться за Эльзу, ведь и она становится сильнее, так что я не должен от нее отставать. С такой мыслью в голове я и начал учить магию убийцы демонов, пока Медуза помогала людям в деревне. Изучать эту магию было чертовски проблематично. Мне нужно было увеличить атакующий потенциал, поэтому я решил подогнать магию убийцы к элементу огня. И каждый раз, как я пытался воспользоваться ей, внутри меня что-то словно горело, но поначалу это не ощущалось так мучительно, как после того, как я без передышек практиковался пару часов. Жар перерос в настоящую агонию, тело инстинктивно желало прекратить свое истязание, но подавляя эти позывы, я продолжал формировать магический круг перед собой. С каждой секундой ощущение, что я скоро поплыву, как свеча, увеличивались. Кажется, что все растения в ближайших 5 метрах от меня начали увядать, от превращающейся воды в них в пар. Даже от моих рук исходил пар, пока в один момент из сформировавшегося круга не начали лететь искры. Мощный поток белого огня устремился вперед, подобно бушующему зверю, уничтожая все на своем пути, пожирая вставшие перед ним ряды деревьев. Все, что было передо мной в пределе 20 метров, было уничтожено. Конусообразная плешь в лесу, вокруг которой с аппетитом похрустывал древесиной белый огонь. Смотря на подобные разрушения, учиненные мной, я сглотнул вставший в сухом горле ком. На подобное у меня ушло приличное количество эфира, отчего подкосились ноги, и я решил не испытывать судьбу, присев на землю. Только когда я уже сидел на земле, заметил, что правое плечо красовалось черными отметинами. Татуировки отдаленно напоминали всполохи огня. Как по мне, даже модненько. Смотрится необычно, но уж точно неплохо. Немного переведя дыхание, я поднялся на ноги. Открыть новый вид магии. Магия убийцы огненных демонов. Потерянная магия, что использовалась в древности для противостояния демонам, которые уничтожали человеческие земли. Спустя века магия была забыта, а почти все ее пользователи погибли во время фестиваля короля драконов. Плюс 25% опыта за убийство демонов и этериасов. Плюс 15% урона заклинания и любых видов оружия по демонам и этериасам. Плюс 30% к сопротивлению любым видам огненной магии, за исключением магии убийц богов. Открыт доступ к базовым заклинаниям. Буйство огненного демона, когти огненного демона. Открыта новая возможность. Поглощение элемента огня. Поглощение огня более низкого порядка дает кратковременный прирост силы и восстанавливает часть резерва эфира. Ваше тело будет постепенно перестраиваться, приспосабливая новую силу. В течение недели будет изменено уплотнение мышечных тканей, частичное изменение внутренних органов, изменение кожного покрова, изменение ротовой полости и зубов. Получен иммунитет к проклятиям. Ок, аху, даже слов нет. Подобное за такой короткий срок — это читерство. Если у того блондина Занкроу подобные плюшки были от его магии, тогда понятно, почему было так сложно с ним сражаться. Мне даже похер, как оно меня там изменит, ведь оно того стоит. Но, что такое фестиваль короля драконов? Я об этом не слышал даже в книгах. Если это и утерянная история, то звучит она опасно. Почти все погибли на этом фестивале, даже с такими мощными плюшками. Что там происходило? Ладно, в любом случае сейчас во мне играла жажда азарта. Хотелось пойти и испытать новую магию в прямом столкновении, а не на деревьях и земле. Быстро достав карту и найдя на ней ближайший ко мне крестик, я направился к темным в гости. Медуза точно паниковать о моем исчезновении не станет, да и понимает, что вернусь. В конце концов, у нее моя книга. Солнце уже давно село, а лес, в котором я был, покрылся ночной пеленой. Не став осторожничать, я с ноги вышиб двери гильдии. Часовые, что сидели внутри здания, сразу сбежались на шум. Едва они успели создать магический круг, как им навстречу вылетает волна белого огня, моментально поглощая их в себе. Даже несмотря на каменные полы здания, огонь начинает медленно разгораться, оплавляя камни и превращая двух умерших темных магов в прах. Пока я создавал заклинание, моя рука и даже часть шеи покрылась темными метками, что, впрочем, мне никак не мешали. Разросшиеся метки еще больше стали напоминать всполохи пламени. Впрочем, я все же использую огненную магию, так что такой их контур вполне себе нормален. Едва я закончил осматривать себя, на крики сжигаемых живьем магов, сбежались и остальные их товарищи, во главе с мужиком, в руках которого была длинная коса. «Мальчишка, да как ты посмел напасть на нас?» Кинувшись на меня, темный пропустил через свою косу магию ветра, чтобы послать в меня слэш, но не успев этого сделать, под ногами мага появился магический круг, поглощая его в пламени, пробившим даже крышу здания. Разобравшись с остальными магами, что ничего мне не могли противопоставить, пока здание не обвалилось, я быстро вынес все самое ценное из их склада и направился в деревню к Медузе. Примечание к части. Как-то мало в каноне убийц демонов, нужно это исправлять. Как всегда, надеюсь, что глава вам понравилась. Часть 16. Убийца драконов и принц без королевства. Спустя целый год странствий по Фиору, Медуза завершила перевод книги Зерефа. Через 2 месяца после того, как мы ее украли. Я так тогда долго ждал этого момента, когда наконец смогу сказать прощай этой доставучей, раздражающей, подкалывающей меня за все ошибки, вечно пререкающейся со мной девушке, но когда настало время я не смог этого сделать. Несмотря на все, что я делал, она не отворачивалась от меня, никогда не бросала. Когда я приходил еле живой, то она сразу шла мне на помощь. Хоть я и собирался путешествовать один, но блондинка, нет, змеюка. Она стала для меня самым настоящим другом и товарищем, которая не только сопровождала меня в путешествиях, но и могла помочь. При этом я был не единственным в нашем дуэте, кто считал другого товарищем. Окно репутации. Эльза Скарлетт, 10-789, близкий друг. Медуза Горгона, 11-283, дружба. Хейтс, 235, интерес. Макаров Дрияр, 498, беспокойство. Приятно, что Эльза еще не забывает обо мне. Нужно будет ее как-нибудь навестить, вот только мне кажется, что без знака гильдии она мне оттуда выйти не даст. А вот то, что мной заинтересовался глава сердца гримуара, очень настораживает, но я их не видел с того момента на аукционе. Да и плевать в принципе, тем же Уртир и Занкроу я уже могу противостоять, но попадаться на глаза все равно не стоит. Если уж говорить об изменениях, то самые большие произошли в моей внешности. Тело действительно изменилось, и мои клыки теперь больше напоминают звериные. Так еще и писцы острые. Остальные зубы также заострились. Теперь могу без проблем перегрызть глотку кому-нибудь, хотя заниматься подобным мне не сильно хочется. Медуза сказала, что даже моя кожа стала тверже и плотнее, настолько, что когда та решила взять у меня кровь и изучить ее, иголка согнулась, не сумев пробить кожу. Система говорила, что и органы у меня должны были претерпеть изменения, но второе сердце у меня вроде не появилось, так что я не сильно парюсь по этому поводу. К слову, за прошедший год у Артура дела стали идти в гору. Причем настолько, что он основал свою собственную торговую гильдию Манекенека, в которую начал принимать всех торговцев, которые пострадали от рук темных, да и остальных спокойно принимал. Хех, решил помогать людям по старым воспоминаниям. Под предводительством Артура гильдия быстро стала набирать обороты и не просто нанимала магов для охраны и сопровождения, а стала первой, в которой они были членами их гильдии. Артур также поручал им иногда выловить и отдавать темных под стражу, по-тихому забирая часть краденного ими добра. Эту часть он отдавал как пожертвование пострадавшим людям или беднякам, ну или находил, где их можно продать. Частенько мы пересекались с ним, обычно я сам приходил, чтобы попросить денег на книги о магии. И каждый раз он говорил, что просить эти деньги не нужно, а просто брать, ведь они и мои, как он сам сказал, проценты от сотрудничества. Частенько я помогал ему вламываться к темным, с которыми его ребята справиться не могли или был слишком большой риск для них. Когда вламывался я, то весь товар отходил Артуру, а я брал только деньги или фолианты с заклинаниями. В целом я очень рад, что его жизнь наладилась, даже стала улучшаться и деньги с успехом не помутнили разум того блондина, которого я знаю. Идя по дороге с одной из миссий, не особо, конечно, легальных, ведь такие в основном и выдают вольным магам, Медуза вслух зачитывала газету, где один из представителей совета говорил о учащенных случаях уничтожения темных гильдий. Скидывал он эти происшествия на разборки темных гильдий, что что-то не поделили, а виновника, то бишь меня, совет решил призвать к суду, как темного волшебника и убийцу. Лучше бы радовались, что я за них выполняю их же работу, самодовольные старики. Ответив на зачитанную Медузой статью, я невольно схмурил брови. На самом деле ситуация для совета тут неоднозначная. С одной стороны, после той облавы они до сих пор не смогли нормально восстановить силы. А если бы не я, то гильдии пользовались этим в полной мере, нападая на простых людей, но с другой этим я обрушиваю авторитет совета, ведь прямо под их носом кто-то полностью уничтожает людей, да, те являются темными, но законодательство не разделяет мое мнение и требует отдать их под суд, а не линчевать. Я вполне мог бы так поступить, да вот только часто гильдии сдавали тех же работорговцев, а через пару дней я уже находил их на свободе, промышляющих тем же самым делом. Кажется, эти самодовольные старики кого-то задели тем, что не ценит его труд и помощь, да, призрак. Ухмыляясь, блондинка вновь начала вчитываться в сегодняшнюю газету. «Черт, я ведь говорил тебе не называть меня этим тупым прозвищем». Вырвав из рук девушки газету, на первой же странице под датой 7 июля X777 было мое розыскное изображение, где по описанию спасенных мной людей примерно изобразили мою внешность, обгорелое лицо, скрытая маска и куча татуировок по всему телу. Так они еще из какого-то хя подумали, что у меня есть татуировки с розочками. Сжав газету в руках, смотря на эти чертовы розочки, я направил огненный эфир на бумагу, сжигая и откидывая ее в сторону. Эх, я ведь еще не дочитала. Несмотря на то, что Медуза грустно опустила голову, так она пыталась скрыть свою улыбку. Ей чертовски нравилось выводить меня из себя, а лучше всего с этим справлялись эти изображения в газетах. «Змеюка чертова, почему про тебя в газетах ничего не пишут?» «Потому что я не устраиваю погромы и не убиваю людей», — отчеканила, пожав плечами девушка, и с еще одной газетой от сегодняшнего числа в руках просто улыбнулась. «Знала ведь, что я ее сожгу и подготовилась. Тогда я сам про тебя статью напишу». Ужасная змея издевается над бедным освободителем народа от тёмн. Застыв на дороге, я пытался всмотреться вперед, думая, не подводит ли меня зрение. «А, и чё ты остановился?» Прошедшая вперед меня Медуза остановилась, хмуро всматриваясь в мои глаза. Я не обращал на нее внимания. Сейчас мой взгляд был полностью сконцентрирован на пареньке лет 12, который не спеша шел в нашу сторону, таща на спине походный рюкзак с посохами. Синие волосы пацана блестели от недавно прошедшего дождя на свету, а увидев на его правом глазу татуировку странного вида, я сразу набросился на него, обогнув Медузу, усиливая тело эфиром. «Фернандес», ударив испуганного пацана по челюсти, отчего тот упал на землю, я быстро подошел и взял его за воротник. «Убок». Подняв его над землей на вытянутой руке, в лицо шокированного парня прилетел еще один удар. «Значит, ты решил вылезти из своей блудской башни, мразь, да как тебе смелости хватило, а, хотя это даже к лучшему, набить твою морду я хотел еще с того времени, как ты выбросил меня с Эльзой в море». Едва я успел замахнуться для очередного удара, как немного контуженный от удара по челюсти парень бешено замотал руками. «Постой, я не тот, кого ты знаешь, ты перепутал», нагло заявил мне синеволосый бздобол, отчего сразу же получил еще один удар, но в этот раз по животу. «Ну давай, что еще скажешь интересного, ублюдок, хоть бы волосы перекрасил перед тем, как так нагло бздеть». Получив еще один удар по животу, парень начал жадно глотать воздух. «Что за хрень? Почему он не усилит свое тело эфиром и хоть как-то не начнет сопротивляться?» Взглянув на него оценкой, я еще больше удивился всему происходящему. Имя: Мистган Джерар Фернандес. Возраст: 12. ХП: 17724-17790. Уровень: 46. Опыт: 123-560-140-500. Резерв эфира: 0-0. Регенерация эфира: 0 ЕЧЕ. Класс: Иллюзионист. Контроль эфира: 389. Сила: 170. Выносливость: 200. Скорость: 43. Ловкость: 27. Интеллект: 160. Удача: 15. Родство с элементами: отсутствует. Отпустив пацана, Не понимающий, что происходит, я закинул руку на затылок, после чего требовательно посмотрел на пацана. «Рассказывай». Стоящая рядом медуза просто стояла рядом, не понимающе смотря на меня. По моим рассказам она знала, кто такой Джер, и не понимала, почему я его отпустил. Встав на ноги и отдышавшись, синеволосый заговорил: «Я действительно Джер, но не тот Джер, которого ты знаешь». «Да-да, это я уже понял. Я хочу узнать, откуда ты такой вылез. Как бы это сказать? Существует несколько миров. Один из них, Эдолос, является отражением вашего мира. Ну или вы являетесь нашими отражениями, там сложно сказать. Я Джер из Эдолоса, а не из вашего мира», — заявил этот. «Джер из Эдолоса». Медуза смотрела на него, раскрыв рот в изумлении. «Зная ее, точно могу сказать, хочет узнать методы лечения из другого мира. Мне же было сложно поверить в рассказанное, хотя доказательства прямо передо мной, да и система прямо говорит, что это не тот мудак, которого я знаю. И зачем ты муда? КХМ, Джер из Эдолоса здесь?» Все еще пытаясь прийти в себя после подобной новости, спросил я Джерра: «Хватит называть меня мудаком, я же говорю, я не тот Джерр, которого ты знаешь». «Да-да, просто не могу привыкнуть, а ты продолжай, что ты делаешь в этом мире?» «Я расскажу при одном условии: вы возьмете меня с собой, а то я в этом мире пару часов и ничего не знаю о местности». Едва Джерр сказал это, как я вновь захотел ему вломить, но меня вовремя поймала медуза своими змейками, приковав руки к туловищу и с довольной улыбкой согласно закивала Джерру. «Хорошо, хорошо, мы поможем тебе». Увидев, что медуза согласна, а я уже немного успокоился от безысходности того, что придется путешествовать с Джерром, хоть и другим, но все же Джерром, синеволосый начал рассказ: «В нашем мире нет столько эфира, как в вашем. Можно сказать, что у нас его вообще нет, поэтому мы не можем использовать магию так же, как вы. Мой отец, король Фауст, построил аниму, устройство, что создает портал и через них выкачивает эфир из вашего мира, передавая его в Эдолос. Я пришел в ваш мир, чтобы закрыть все анимы и остановить отца». «Отчего ты, принц, решил остановить отца, который помогает вашему миру?» Удивленно подняв бровь, я еще сильнее запутался во всем этом дерьме. Нужно было просто пройти дальше. Анима поглощает не только эфир в воздухе. Она преобразует все, в чем есть эфир, в лакриму. Я не знаю как, но он собирается использовать этот эфир, чтобы расширить свои владения в ваш мир и захватить его. Мне не нравятся подобные методы, поэтому я решил». Внезапно на каждого из нас опустилось чудовищное давление от резкого выброса эфира из леса неподалеку. Давление было достаточно сильным, чтобы заставить нас с медузой, магов Б-класса, дрожать. Когда послышался шелест листьев, я встал по направлению к медузе и Джерру, загораживая их собой и уже формируя магический круг. Но, когда из кустов вывалилась на дорогу маленькая синеволосая девочка, вся залитая слезами, от удивления я потерял контроль и рассеял круг. «Мама!» Девочка начала со слезами на глазах осматриваться вокруг, а заметив нашу группу, побежала прямо к нам, прижимаясь к моей штанине и начиная трясти: «Вы не видели мою маму, Грандину?» Не понимая, что делать, с надеждой я посмотрел в глаза медузы. «Ладно, если бы это был монстр какой или кто-то из темных, а что мне с ребенком то делать?» Устало вздохнув, медуза подошла к девочке, что никак не отпускала мою штанину, и обняла ее, начав поглаживать по голове. «Девочка, неужто ты потерялась? Мы поможем тебе найти маму. Тише, тише, не нужно плакать». Обнимая синеволосую девочку, медуза нежно ей улыбалась, в попытках успокоить. За все время моего путешествия с медузой, я никогда не видел на ее устах такой улыбки. Немного удивленный, даже не задумываясь над своими словами, сразу пришедшими в голову, я сказал: «В чем дело, медуза?» Материнский инстинкт проснулся. Едва стоило мне это сказать, как уже серьезная медуза посмотрела на меня пронзительным взглядом. «Лучше бы держал язык за зубами. Сейчас успокаивать малышку будешь ты». Подняв руки вверх, признавая свое поражение, я просто отошел в сторону, чтобы проверить лес неподалеку, откуда недавно исходило давление эфира. Махаю рукой Джерру, призывая того следовать со мной. Нечего нам сейчас вмешиваться, да и обсудить кое-какие моменты не помешает. То, что ты не согласен с политикой своего отца, я понял. Присев на корточки, я осмотрел траву на небольшой поляне. Нигде нету следов прижатой травы, никаких следов лагеря или вообще присутствия тут людей. Еще и этот выброс эфира. И если то, что ты сказал про аниму правда, тогда это серьезная проблема. Преобразовать эфир из всего, в чем он есть, даже людей и животных. Последние слова были моими размышлениями, но Джерар, похоже, принял их адресованными себе. Да, любой объект. Правда, сам процесс зависит от объема и размера. Вот как не осматривай поляну, а здесь вообще никаких следов ни матери девочки, ни возможного источника того выброса. Кивнув головой в сторону дороги, где осталась медуза, я пошел впереди Джерара. Дорога там. Не понимающе смотря на меня, Фернандес слегка наклонил голову. КХМ, я так и знал. Чтобы сгладить немного свой косяк, да и задать гуляющий у меня уже какое-то время в голове вопрос, я посмотрел через плечо на Джерара. Тогда почему ты не поговорил с отцом по поводу того, чтобы открывать порталы где-то вдалеке от людей и просто выкачивать оттуда эфир? С нас уж точно не убудет, да и как вы вообще используете магическую силу, если в вашем мире она практически отсутствует? Анима – это новая технология и открывается она по случайным координатам, ее нельзя контролировать. Собираясь отвечать на второй мой вопрос, Джерар тяжело вздохнул. Раньше у нас использовали оба вида магии, но потом эфир из нашего мира начал исчезать, а держательная магия стала развиваться большими шагами. Артефакторика в нашем мире стала преобладающим направлением. Да, ситуация в их мире крайне сложная. Будь я на месте того короля, пожалуй, поступил бы так же. Даже если у них и развита держательная магия, то она требует подзарядки или лакрим, то есть эфир им необходим в любом случае. Хорошо, ты можешь путешествовать с нами. Но последний вопрос, если анима способна поглощать эфир, то каков процент КПД? Неужели она выкачивает все 100% с определенной области и не теряет ничего в процессе? Или не переходит ли эфир с вашего мира в наш в процессе перекачки? Это не один вопрос. Со слегка подергивающимся глазом, Джерар всерьез задумался над вопросом. Я не знаю таких подробностей, но не думаю, что анима способна на такое. Скорее она поглощает поверхностно. Когда мы вернулись на дорогу, сидя на колене медузы, девочка, весело смеясь, развлекалась со змеями блондинки. Нихера мы не наш. Не успел я договорить, как в лоб мне прилетела одна из змеек медузы. Какого черта? Не ругайся при ребенке. Строго сказала медуза, смотря на меня, а затем с нежностью посмотрела на синеволосую девочку. Реально материнский инстинкт в змеючке пробудился. Так что, Венди, как твоя мама выглядит? Где ты видела ее в последний раз? Я видела маму сегодня в том лесу. Указав пальцем в сторону, где недавно мы проходили с Эдаджером, девочка, улыбнувшись, заявила: «Моя мама дракон с большими, красивыми белыми крыльями. А еще она добрая и умная». Все мы, в том числе и Джерар, шокированно посмотрели друг на друга, думая, что нам послышалось, но похоже мы услышали все одно и то же. Подойдя ближе к девочке и сев на корточки, чтобы посмотреть ей в глаза и понять, врет она или нет, я спросил: «Девочка, ты уверена, что не ошиблась?» Получив отрицательный кивок, я закинул руку на затылок, начав всерьез раздумывать уже над двумя проблемами. То анимы, то драконы, что это вообще за день? Не задумываясь над словами и их последствиями, я выпалил: «Драконы считаются вымершими уже как 400 лет, да и мы, проходя по этой дороге, не видели никаких драконов». «Но, я недавно видела ее. Где Грандина? Где моя мама?» Вновь зарыдав, девочка заставила меня не на шутку запаниковать, так еще и от медузы я получил осудительный взгляд. Не будь она сейчас так озабочена девочкой, то наверняка прибила бы меня сейчас. Решив побыстрее ретироваться, я схватил Джерара за руку и пошел вместе с ним в лес. Опять, медуза мне часто говорила, что читать атмосферу я не умею, но чтоб у меня было все так плохо, я даже подумать не мог. Обыскивая поляну и заходя чуть глубже, чем в прошлый раз, мы повторно осмотрели все. В этот раз информации у нас было больше, но на деле это не помогло, не было никаких следов присутствия драконов, ни следов когтей, никаких остатков животных, которыми он мог питаться или чего-то еще. Вновь вернувшись к блондинке, что смогла опять успокоить девочку, медуза посмотрела на меня: «В этот раз не говори ничего необдуманного. Венди Чан видела свою маму тут совсем недавно». Вновь закинув руку на затылок, я подошел к медузе и на ухо тихо прошептал ей: «В лесу нету абсолютно никаких следов. Может, девочка что-то нафантазировала? Моя мама настоящая!» Закричав, заявила девочка, похоже услышав мои слова, но быстро стушевалась, когда я на нее посмотрел. Простите, но она действительно настоящая. Она большой дракон, покрытый красивыми белыми перьями. А еще она научила меня своей магии. Поднявшись с колен медузы, девочка посмотрела в сторону леса и вдохнула воздух. К нашему всеобщему удивлению, начал собираться магический круг, собирая в себе эфир, рев небесного дракона. Создав небольшой ураган, девочка с трудом смогла сдуть с дороги пыль и листья, подняв их в воздух. Сразу же взглянув на девочку оценкой, второй раз за день, я был готов уронить челюсть от удивления. Имя: Венди Марвел. Возраст: 5, хп: 4598-4598, уровень: 13, опыт: 125-4500, резерв эфира: 2674-130, регенерация эфира: 800 ЕЧ, класс: заблокировано до 35 уровня, контроль эфира: 100, сила: 23, выносливость: 46, скорость: 30, ловкость: 24, интеллект: 40, удача: 25, родство с элементами: воздух минус 17-78%, небесного убийцы драконов: 100%, она не врет, это действительно потерянная магия убийцы драконов. С восхищением в глазах сказал я Медузе и Джереру: ладно, стоит пойти в ближайшую деревню и разобраться со всем там. Согласившись на мое предложение, всей группой мы отправились в постоялый двор. Снимать в этот раз пришлось две комнаты, одну для Медузы и Венди, а вторую для меня с Эда Джерером. С этого момента мы решили путешествовать вместе. Джер расспрашивал меня об этом мире, я же интересовался и расспрашивала его. Чтобы ничего не забыть, я начал даже вести дневник, в который записывался слов Мистгана, который попросил называть себя именно так, о их мире. Их мир был достаточно интересен тем, что не имея возможности пользоваться заклинательной магией, жители Идолоса достигли очень высокого уровня в держательной магии, до которого нашему миру еще пара десятков лет. Терять подобную возможность мне не хотелось, поэтому я решил навязаться в некое подобие ученика к Мистгану, хотя я предпочел назвать бы это обучением по обмену. Ему это не сильно нравилось, но и особого выбора у того не было. Путешествуя такой командой какое-то время, мы успели найти общий язык с Мистганом. Да и Венди оказалась нетребовательным ребенком, так что на ее обеспечение уходило совсем немного моих средств. Когда же Мистган почувствовал, что недалеко открылся портал Анимы, вдвоем с ним мы отправились закрывать его. Примечание к части. Фух, глава, я надеюсь, вам зашла и понравилась. А также попрошу вас написать мнение о фанфике, как он вам, что в нем не так и все такое. Следующая глава, кстати, будет или как наберется 15, жду продолжения, или вечером. Мне просто скучно стало. Шизофрения автора. Да. https://e2.33.18.e2.33.18.c132.379.529.026.825.bb08.f1805.jpg. Мистган и Венди. Часть 17. Демон. Да уж, не ожидал я, что закрытие аним окажется танцем с бубном и посохом. Ну ладно, не прям танцем, но держа посох в руке, Мистган просто направлял края анимы к ее центру и мешал потоку, который преобразовывал все в лакриму. Но это поднимало контроль над эфиром, поэтому я стал добровольцем в этом делом и ходил вместе с Мистганом, а иногда и без него, если выходил на охоту. Хотя даже в таком незамысловатом деле были проблемы, довольно неожиданные. Животные, которые стремились к сконцентрированному источнику эфира, который сосредотачивался здесь со всей округи, поглотив этот эфир, они могли стать во многом сильнее, а увидев нас двоих, посчитали нас соперниками и попытались забрать эфир себе. Так что, оставив Мистгана одного закрывать аниму, наш дуэт не только выполнил цель, но еще и добыл обед. Едва мы вернулись в постоялый двор, как Медуза вышла за руку с Венди, и даже не пообедав, мы с ней и Мистганом отправились обходить ближайшие деревни, в надежде, что хоть кто-то за последние пару дней видел огромного ящера в небе. Потратив на это пару дней, мы так ничего и не нашли, никто из жителей и проезжавших мимо торговцев не видели драконов, словно их в этой округе никогда и не было. И тут перед нами встал вопрос, что делать с малышкой Венди. Можно было, конечно, отдать ее в какую-то гильдию, тот же хвост Фейфиори, но Медуза сразу заявила, что девочка остается с нами. Да уж, всего за пару дней она так привязалась к ней. Хотя и я с Джерером были не против оставить девочку в нашем отряде. Венди не была капризной, как остальные дети, да еще и была крайне добрым ребенком, несмотря на то, что росла с драконом, а не в людском обществе. К тому же, девочка владела потерянной магией убийц драконов, о основах которой я начал ее расспрашивать и записывать слова девочки в свою книгу. В целом я начал использовать эту книгу очень часто и записывать не только слова Мистгана и Венди, но и полностью переписал книгу Зерефа, да и пару своих заклинаний, которые я, впрочем, спер у темных. Когда-нибудь руки точно до них дойдут, а сейчас стоит развить те виды магии, которые имеют малое родство со мной. Магию жизни я решил прокачивать заклинанием живой, а после, чтобы не оставлять после себя в лесу монстров, убивал их, заодно получая приличное количество опыта. Магию льда я улучшал, созидая разные строения, к примеру взрослую медузу, как я ее себе представлял, с огромными буферами. Хоть после этого и приходилось прятаться от блондинки, но это того точно стоило. А вот самые большие проблемы в магии были с освоением магии убийц драконов. Сначала я даже не знал, под какую из стихий ее подстроить, а после возникли проблемы уже с ее исполнением. Если бы у меня был какой-то учитель, который мог бы нормально объяснить, что да как, то дело пошло бы гораздо проще, а так приходилось практиковаться из объяснений пятилетней девочки. Единственное, от чего я мог отталкиваться, так это от магии убийц демонов, которая имела схожесть в основных принципах работы с магией убийц драконов. В нашем путешествии мне иногда приходилось отлучаться, ведь несмотря на то, сколько гильдий темных я уже уничтожил, их меньше не становилось. Люди так желали озолотиться, что готовы были разрушать жизни других ради своей выгоды. Я, конечно, не так далеко от них ушел, если смотреть в моральном плане, но я хотя бы не трогаю простых жителей, а в некоторых случаях даже спасаю их. Мои поступки Мистгану с Медузой хоть и не нравились, но они понимали, что совет тоже далеко не самый лучший по одной простой причине. Пока есть темные гильдии, в совете есть надобность, поэтому они и не предпринимают особо серьезных шагов по их устранению. В подобном темпе мы путешествовали долгое время, почти 9 месяцев, за которые Мистган успел освоиться в этом мире и решил, что больше не хочет обременять нас. Довольно глупый предлог он придумал, чтобы свалить от нас, но разделившись, мы сможем закрыть гораздо большее количество порталов анимы. За это время я успел освоиться в артефакторике, научившись создавать магические посохи, которые мне были не нужны, но для закрытия порталов лучше использовать какой-то проводник. Да и помимо посохов я мог создавать другие виды оружия, мечи, пистолеты, винтовки, доспехи и прочую мелочь. И если мечи я хотя бы использовал, то вот огнестрел, основанный на эфире, я принимал за мусор по простой причине: создавать его было затруднительно и невыгодно. Даже самые крутые пушки, которые можно было купить, могли нанести вред магам класса D или слабых C, с которыми мне было гораздо проще расправиться магией или холодным оружием. Можно было, конечно, создать и пушки, которые могли справиться и с магами А, и даже S-класса, но подобное оружие будет размером с дом, а таскать подобное на себе я точно не собирался. Но из-за открывшейся неподалеку огромной анимы, Мистган решил остаться с нами немного подольше, а после ее закрытия уйти. Вначале он вообще хотел пойти один, но из-за того, что в окрестностях ходят слухи о каком-то разбушевавшемся демоне, я с Медузой пошли вместе с ним, оставив Венди одну в постоялом дворе. Та хоть кричала и плакала, боясь, что мы бросим ее и оставим одну, но все же смирилась. Как-никак она ребенок, которого один раз уже оставили одного, поэтому подобная реакция была вполне понятна. Идя по густому лесу в группе из 3 человек, я внезапно остановился и начал оглядываться, на что сразу отреагировали Медуза с Мистганом. «В чем дело, Гин?» – задала вопрос блондинка, начав также осматриваться по сторонам. «Не знаю, запах какой-то, словно тухлое мясо с овощами. Мы только недавно обедали, а ты опять жрать хочешь?» Слегка сузив глаза, подъебла меня блондинка, после чего мы продолжили путь. Но запах все никак не пропадал, а чем ближе мы подходили к порталу, тем он становился сильнее, начиная резать нос. Когда запах стал приближаться и стал невыносимым, я резко оттолкнул Мистгана и Медузу в сторону, создавая магический круг и замораживая перед собой территорию. Едва я успел это сделать, как лед разлетелся на куски от огромных рук монстра, покрытых слоем каменной породы. Перед нами стоял огромный демон, яростно заревевший в небо и занесший руки для удара по земле. Пока он этого не сделал, я быстро создал магический круг, замораживая демона в огромной глыбе и давая тем самым время Медузе и Мистгану подняться и отойти в сторону. «Валите и закройте аниму, я сам разделаюсь с ним», срываясь на крик, чтобы Медуза и Мистган быстрее отреагировали, сказал я. Остаться тут всем и сражаться с демоном было невозможно. Эти двое не смогут причинить ему вреда и будут только мешаться под ногами у меня, если придется использовать массовые атаки по области. И, хоть не совсем понимаю как, но я вижу, как он подпитывается эфиром, который здесь собрала анима. «Ты спятил, ты не сможи». Положив руку на плечо Мистгана, Медуза остановила его и побежала вместе с ним в сторону анимы, забирая у Джерра один из посохов. «Медуза-сан, что ты делаешь? Гин с ним не справится». Паника, волнение, страх. Все внутри Мистгана смешалось, когда он увидел этого демона и силу, исходящую от него. И против этого чудовища сейчас остался один Гин. Мистган знал, что беловолосый далеко не слабак, но справится с подобным в одиночку. «Ты слышал, что он сказал?» В голосе Медузы не было беспокойства. На ходу она спокойно посмотрела в глаза шокированного Мистгана, который не мог понять спокойствие девушки перед ним. Он сказал, что сам с ним разделается. Во многом он дуболом каких поискать, да и кретин во всех смыслах, который не умеет читать атмосферу. Но, если он сказал, что сам справится, я даже не буду сомневаться в его словах. Дальнейший путь прошел в тишине. Мистган молча обдумывал слова, что были сказаны Медузой, и понимал, что та знает Гина гораздо лучше других. Так что сомнения в ее или словах Гина были излишни. Когда блондинка с синеволосым убежали, я спокойно вздохнул и начал формировать магический круг, параллельно с этим осматривая демона. Титаническая фигура метров 6 в высоту, покрытая каменным панцирем на спине и руках. Хвост демона напоминал трезубец, под который мне точно не стоит попадать, если я не хочу превратиться в лепешку. Из пасти демона был виден ряд острых как бритва клыков, способных легко перегрызть человека, а сразу над пастью располагались три пары глаз. Едва я успел сформировать круг, как лед начал стремительно трескаться, и уже через секунду демон был на свободе, яростно взвывая в небо. Похоже, интеллекта в нем не так много, раз он сразу не напал на меня, пока была возможность. Покрывшись черными метками от магии, воспользовавшись тем, что демон не двигается с места под его ногами, я сформировал круг под ним, поглощая демона в столбе белого пламени, возвысившимся над лесом. В следующую секунду мне уже пришлось отпрыгнуть в сторону от появившегося из пламени хвоста трезубца, который намеревался проткнуть меня насквозь. Махнув руками, демон рассеял мой огонь в стороны, оставшись полностью невредимым. Каменное тело надежно защищало монстра от моего огня, хотя раньше я этим огнем уничтожал каменные здания. Пока демон опять взвыл в небо, я успел взглянуть на пришедшие от системы уведомления. Получено задание. Первая охота. Это ваша первая охота в качестве убийцы демонов, а перед вами ваш природный враг. Сможете ли вы стать полноценным охотником, или же станете добычей? Цель. Убить демона за отведенное время. Награда. Жизнь. Полное освоение магии убийц демонов. Плюс 10 уровней. Время. 59 минут 59 секунд. Шокированно смотря на сообщение системы, я чуть не пропустил очередной удар демона, от которого успел увернуться только в последний момент. Ограничение по времени, если я не успею, то сдохну что ли? Какого хера? Да каким образом я должен убить эту тварь, которая по параметрам в полтора раза сильнее меня? Немного, но меня все же охватил холодок, прошедшийся по спине неприятными мурашками. Посмотрев на демона, сразу призываю катану магии перевооружения, обнажая ее и кидаясь в сторону демона. Последовавший удар хвостом пропускаю под собой, рукой отталкиваясь от каменных наростов на нем. Занеся руку, демон готовится ударить по мне, на что я сразу отреагировал, создавая под своими ногами на хвосте демона ледяную опору, от которой отталкиваюсь вверх, а демон со всего размаху бьет самого себя по хвосту, разрушая на том часть каменного слоя и начиная выть от боли. Воспользовавшись этим моментом, быстро оказываюсь рядом с ним и лезвием катаны пробиваю глаз на правой стороне головы демона, а покрыв руку светлым пламенем, рукой хватаю второй, вырывая его из глазницы. Едва я собрался лишить демона третьего глаза, как в меня прилетает кулак монстра, посылая в непродолжительный полет, на котором своим телом я сношу пару деревьев. Ха! Сплюнув вставший в горле ком крови, шипя от боли, я схватился за руку, на которую пришелся удар. Взглянув на нее, я немного ужаснулся, переломанная кость пробила кожу и торчала снаружи, а из раны обильно истекала кровь. Но по ощущениям удар еще и сломал пару ребер. Немного пошатываясь, я поднялся на ноги и посмотрел на разъяренного демона. Его состояние тоже нельзя было назвать хорошим, кровь текла из потерянных глаз, а одна из глазниц продолжала гореть, причиняя демону адскую боль. И пока он в агонии бил по земле массивными руками, я вдохнул в себя воздух, начиная формировать магический круг перед собой. Буйство огненного демона, крикнув название заклинания, вихрь огня устремился в демона, разрушая все на пути перед собой. Целился я не столько в демона, сколько в его хвост, чтобы лишить его возможности атаковать меня им. Начиная разрывать поврежденный самим демоном хвост, вихрь в один момент просто взорвался, раскидывая по всей округе остатки пламени, а там, где стоял демон, осталась приличных размеров воронка. Несмотря на силу заклинания и его разрушительные последствия, демона удалось лишь откинуть в сторону, но хвост у него все же отсутствовал. Внезапно демон прекратил рычать и реветь, оставшиеся глаза монстра налились красным цветом, и он побежал на меня, снося на своем пути все деревья, что были перед ним. Добравшись ко мне, демон вскинул над собой руки, с яростью ударяя ими по земле. От центра удара начали расходиться ряды каменных кольев, которые норовили пронзить меня в радиусе десятка метров, и чем дальше от центра удара, тем выше и больше они были. Создав под собой ледяную платформу, я смог отпрыгнуть вверх, чтобы увернуться, но один из появившихся бритвенно-острых камней все же достал меня в полете, раздирая правую ногу до кости. Упав на землю, я молча смотрел, как демон разрушает каменные колья, постепенно приближаясь ко мне. Переведя взгляд на горящий перед глазами таймер, я мог только грустно улыбнуться. Похоже, это конец. Время выполнения задания изменено с 22 минут 46 секунд до 27 секунд. С горящими красными глазами, демон своей массивной рукой разбил последнюю преграду, разделяющую нас. Попытавшись встать на ноги, я просто подкосился и упал лицом в землю, что за несколько секунд успело пропитаться моей кровью, начиная скапливаться в небольшую лужу, через которую я смотрел на себя. Ха! Невольно, из моих уст вырвался небольшой смешок от увиденного мной. Я лежу в луже из собственной крови и жду, пока меня убьют, не в силах ничего сделать. Как это жалко! Я ведь еще столько хотел сделать, отомстить Брейну, набить морду Фернандесу. Да Эльзе обещал, что навещу ее. Надеюсь, она не сильно обидится, что я не сдержал обещания. Ха-ха-ха-ха. Смотря на себя, мне еще больше хотелось смеяться, схватившись единственной здоровой рукой за голову. Тоже мне убийца демонов, который не смог убить демона, ни единого. Какой же я жалкий, ха-ха-ха-ха-ха. Постепенно, смех начал переходить в безумный. Вновь попытавшись подняться на ноги, в луже собственной крови я видел, как темные метки быстро покрыли большую часть моего тела, окрашивая склеру правового глаза в черный цвет. Слегка пошатываясь, мне все же удалось подняться на ноги. С такими ранами я должен валяться овощем и выть от невыносимой боли. На-а-а-а, раз уж ее нету, то и нахера мне выть? Стоявший надо мной демон уже занес руки для очередного удара, но созданные два столба льда не дали ему нанести удар, сковывая руки и не давая отойти от моего. Рывком я сблизился с демоном, ударяя по его морде окутанным кулаком черного пламени. Не обращая внимания на все уведомления, приходящие от системы, я продолжал безумно смеяться, избивая здоровой рукой голову демона, пока переломанная крепко вцепилась в камни на его голове. Получен активный навык «Демоническая ярость». Плюс 10% ко всем параметрам во время активации. Минус 50% к здравомыслию на время активации. Частичное подавление боли. Ублюдок решил человеченкой полакомиться. С каждым словом нанося удар, здоровой ногой я раскрыл пасть демона, хватаясь целой рукой за верхний ряд его зубов, а переломанную просунул внутрь пасти, формируя в ней магический круг. Так давай, вперед. Приблизившись вплотную к испуганным глазам демона, я мог увидеть себя в этот момент. Безумная улыбка, из которой сочились капли крови от переломанных ребер и, скорее всего, внутреннего кровоточения. В глазах горел азарт, половина лица были покрыты отметинами с плеча. Уебщи каменные, может, ты твердый и черствый снаружи, но я уверен. Схватившись переломанной рукой за язык в глотке демона, я улыбнулся еще сильнее, хотя казалось больше невозможно. Внутри ты мягкий и нежный. Собрав достаточно эфира, резким выбросом внутри пасти демона я создал взрыв, откинувший меня на десятки метров в сторону. Огромный фонтан из крови и плоти накрыл даже отлетевшего в сторону меня, не прекращающего смеяться. Не обращая внимания на начавшую проявляться боль, я подошел к разорванным останкам демона, падая рядом с ними и видя уведомление. «Вы желаете начать процесс с поглощения души демона?» «Да нет». Мысленно нажав «да», я почувствовал неутолимый голод, смотря на останки монстра. Вырвав рукой кусок обгорелого мяса, не церемонясь, я положил и проглотил его, ощущая прилив сил, сразу накидываясь на оставшиеся останки, и когда голод был утолен, я молча упал на землю, теряя сознание. Не замедляясь ни на секунду, блондинка вместе с синеволосым парнем бежали в сторону, откуда раздавались чудовищные взрывы и удары. Каждый из них был обеспокоен состоянием беловолосого, а когда звуки перестали раздаваться, но Гин никак не появлялся перед ними, в их головах проскочила мысль, что беловолосый не смог. Встряхнув головой, Медуза сразу отбросила эту мысль. Раз этот беловолосый кретин сказал, что сможет, значит он это сделает. Блондинка была уверена в своих словах. Если не он, то больше никто из них и не смог бы, но не потому, что они не были убийцами демонов, а из-за характера Гина. Как бы тот себя ни вел и какие бы вещи ни таскал в своей сумке, в частности женские кружевные трусы, но на него можно было положиться, а если он в чем-то был уверен, то сделал бы это, кто бы ему ни мешал. Придя на образовавшуюся поляну, Медуза и Мистган ужаснулись разрушением, которые превратили часть леса в перерытый кратер, на дне которого лежал беловолосый, в луже собственной крови. Быстро осмотрев его, Медуза ужаснулась ранам, которые получил беловолосый. Ему срочно нужно оказать помощь. Сорвав штанины с беловолосого, блондинка затянула их на его поврежденных конечностях, чтобы хоть как-то остановить идущую кровь. Взяв раненого на спину, Мистган с Медузой незамедлительно направились в деревню, пока Гин совсем не истек кровью. Примечание к части. Вот и новая глава с очередной шизой ГГ. Мне прям нравятся такие моменты, не знаю даже почему. И надеюсь, вам подобные моменты нравятся не меньше, и спасибо за прочтение. https://epinimk.com оригинал с cc11cc11cap8007fe7552155b22e7d2a3fjpg, демон. Часть 18. Демоница. С трудом раскрыв глаза, молча я осмотрел комнату, в которой никого не было. Тело было туго обвязано бинтами, сдавливающими конечности. Сорвав часть из них, я осмотрел руку, которая была повреждена в битве с демоном, но сейчас она была полностью цела, словно никакой битвы и не было. То же самое было и с ногой, поэтому встав с кровати, я решил размять затекшие от долгого лежания на одном месте тело. Параллельно с этим я еще решил взглянуть на систему, начавшую закидывать меня уведомлениями. Выполнено задание. Первая охота. В пищевой цепочке вы все же стали хищником, способным постоять за себя. Теперь вы стали полноправным убийцей демонов, в связи с чем вам будут выдаваться периодические задания по их уничтожению. Цель. Убить демона за отведенное время. Награда. Жизнь. Полное освоение магии убийц демонов. Плюс 10 уровней. В связи с полным освоением магии убийцы демонов начат процесс с демонизацией. Процесс. 0.12-100%. Сев на кровать, у меня получилось лишь молча улыбнуться, вспоминая этот бой. Если бы у демона были хоть частички разума, то я был бы уже мертв. Мне нужно стать сильнее. Гораздо сильнее, чем сейчас. Я уже давно понял, что в этом мире главное – сила. Это извращенная правда мира, ставящая всех одновременно и в равенство и отдаляющая одних людей от других. Если ты богат, то рано или поздно за тобой придет тот, кто сильнее, и тогда никакое богатство тебе не поможет. Хах, а ведь это действительно извращенная форма равенства, не важен пол, социальное или материальное положение, религия и даже возраст. Все равны перед тем, кто сильнее. Но это уж слишком животные принципы. Помимо силы физической, есть еще и знания. Они в полной мере могут дополнить человека, сделав его лучше. Еще и этот процесс. Хотя плевать, что-то я сильно зациклился на этом. Нужно хоть глянуть, что я получил с этого демона. Имя. Гин Токугава. Возраст. 14. ХП 39 782 40 890, уровень 71, опыт 84 582 500 125, резерв эфира 201 385 201 385, регенерация эфира 34 590, ЕЧ, класс боевой маг, контроль эфира 895, сила 795, выносливость 987, скорость 60, ловкость 45, интеллект 389, удача минус 12, родство с элементами, огонь 6403, тьма 57-78%, жизнь 10%, убийцы огненных демонов 100%, лед 24-76%, пространство, перевооружение 12-57%, трансформация 15-01%, навыки, регенерация ЛВ-13, среднее сопротивление магии ЛВ-32, актерское мастерство ЛВ-98, жажда крови, оценка, посредственная артефакторика ЛВ-78, демоническая ярость, титулы, регенерирующая жертва Вивисектора, последователь богини Кафуку, топографический кретин, мало, этого слишком мало, сейчас меня даже за посредственного мага класса принять нельзя. Тот же Макаров является одним из богоизбранных магов, на его фоне Брейн должен быть лишь мелкой сошкой, но С-класса минимум, а значит мне нельзя медлить, тем более он тоже не стоит на месте. Пока я думал об этом, появилось новое уведомление от системы. Получено задание, демоническое отродье, цель, уничтожьте поселившегося в церкви демона, награда, вариативно, плюс 5 уровней, время, 1 день 7 часов 2 минуты. Хотите начать отслеживание цели? Да нет. Мысленно нажав на кнопку, передо мной появились стрелки, показывающие путь по комнате до двери, что вела на улицу. Немедля я направился к ней, едва успев схватиться за ручку, но всего через мгновение дверь распахнулась с внешней стороны, а ко мне в объятия бросилась Венди. Братик Гин, ты в порядке? Слегка всхлипывая носом, девочка посмотрела на меня. Слишком уж она добрая, раз привязалась ко мне, хотя я почти не проводил с ней времени. «Все хорошо, Венди, я целый в полном порядке». Улыбнувшись, я положил руку на волосы заплаканной девочки. «И куда ты собрался?» Вслед за Венди показалась и Медуза, держа в руках пакеты с продовольствием. Едва Медуза увидела, что я снял бинты, один из пакетов полетел в мое лицо. Слегка сместив голову в бок, рукой, которой до этого я гладил Венди, перехватываю пакет, после чего ставлю его на стоящую рядом тумбочку. «Говнюк, я тебе сколько раз говорила не снимать бинты, пока я не удостоверюсь, что твоя никчемная жизнь в безопасности». Глядя на разъяренную Медузу, я мог лишь улыбнуться и, погладив Венди, пройти на улицу. Блондинка провожала меня взглядом, после чего отвернулась и прошла в комнату вместе с Венди. «Придурок, если вернешься в таком же состоянии, я тебя лечить не буду. Такого идиота будет проще добить, чтобы он себя не мучил». Хоть Медуза и говорила это с холодом и какой-то отстраненностью, но в ее слова не поверила даже доверчивая Венди. «Все же я рад, что тогда встретил эту змеюку, без нее я бы уже давно сдох от своей глупости. Я вернусь минимум через неделю, хочу кое-что попробовать». На мои слова Медуза захлопнула дверь, оставив меня на улице. Направившись по стрелкам от системы, по пути я остановился лишь на небольшой привал, чтобы выспаться и подготовиться к битве с демоном. Если он окажется сильнее того, что я убил, то деревню спасать уже нет никакого смысла, а если я смогу его поглотить, то получу хороший плюс к характеристикам. Да и остановив его, я предотвращу разрушение других деревень. Но меня все же больше склоняет к каким-то действиям возможность стать сильнее. Достав из пространственного кармана груду небольших камней, я начал выжигать на них символы, после заполняя магией убийцы демонов. Таким образом обычные камни превращались в подобие гранат, хоть и слабых, но, чтобы отвлечь демона, этого должно было хватить. Для подобного больше подошла бы не груда камней, а кости магических животных, но будем пользоваться тем, что есть. К слову, магия перевооружения оказалась достаточно полезным приобретением, когда у меня не хватало места в сумке, чтобы складывать все драгоценные, которые я забирал у темных. Когда наступил рассвет, я вновь направился по пути, который проложила система, но даже несмотря на то, что я перешел на бег, таймер все быстрее уходил, а затем и вовсе пропал, Когда оставался час, выйдя на небольшую полянку, я ожидал увидеть разрушенную деревню и демона, но деревня была цела. Более того, я слышал крики жителей, хотя не мог точно разобрать, что они кричат. Достав из пространственного кармана плащ, я накинул его на себя, на всякий случай прикрывая лицо капюшоном.